Глава 32. Планетоид номер 35557. Станция Иллюзия. Окончательный план захвата контрольного пункта станции составили за несколько часов до начала штурма силами Доминиона. План рискованный, без гарантии успеха, но лучшего у них просто не было. Прямой штурм диверсанты исключили сразу. Инструкция, по словам языка, в случае открытого боестолкновения предписывала дежурной смене командного пункта запустить процесс уничтожения свидетелей. На маскировку брони особых надежд тоже не возлагали. Коридоры станции освещены круглосуточно, а средства наблюдения, как выяснила Йонг, настроены на распознание косвенных признаков снаряжения репликантов. То, что при разработке программного обеспечения корпораты ориентировались на броню прошлого поколения, в которой репликанты воевали за консорциум, роли не играло. Незначительное отставание от доминиона в сфере высоких технологий делало вероятность обнаружения группы крайне высокой. Диверсанты обсуждали план за планом, каждый раз отбрасывая их как бесперспективные, а таймер неумолимо отсчитывал оставшееся до атаки время. Подсказка пришла от самих врагов. Диверсанты заметили, что один из операторов КП всегда ходил покурить в ответвление коридора, примыкающее к аварийному сектору. Коридор находился вне служебной зоны, и сам курильщик вел себя настороженно, из чего Йонг сделала вывод, что употребляет он нечто запретное, какой-то легкий наркотик. Небольшой рост нарушителя дисциплины, а также то, что весь персонал станции, выходя в гостевую зону, надевал скрывающую верхнюю половину лица полумаски, подсказали диверсантам план. Захватить курильщика, после чего переодеть в его форму Мин-Юн, которая пройдет на КП и ликвидирует вахтенных. Вряд ли расслабленные неделями спокойствия охранники успеют среагировать на нападение изнутри. Оборона станции строилась в первую очередь на противодействие атакам из космоса, и потому охрана уделяла куда больше внимания контролю за рабами, чем шлюзам и коридорам. Зачем напрягаться, если есть пост ДРЛО, операторы которого поднимут тревогу сразу, как только засекут непрошенного гостя? Самым слабым местом плана было удержание захваченного контрольного пункта силами одной дворняги. Репликантам при оптимистичном сценарии понадобится около 7 минут на преодоление расстояния от убежища до КП. Если Йонг сумеет быстро перехватить управление системами станции, задача упростится, но в случае неудачи охрана успеет связать репликантов боем и вскрыть контрольный пункт засевшим там противником. По этой причине диверсанты решили начать операцию за 10 минут до начала атаки флота. Даже в случае провала попытки захватить системы иллюзии, весть о нападении из космоса внесет сумятицу и панику, оттянув внимание от контрольного пункта. Но репликанты сумеют воспользоваться хаосом с пользой. Утвердив план, группа приступила к подготовке. Йонг, будучи единственной способной перемещаться в тесноте технического уровня, проползла по нему так далеко, как могла, и установила несколько взрывных устройств. Не особенно мощные, они должны были имитировать пожары и задымление в нескольких отсеках. Небольшие отвлекающие факторы, способные отвлечь охрану и техников в случае необходимости. Ожидавшие возвращения командира репликанты мониторили обстановку на станции в целом и в коридоре у аварийного отсека в частности. Все шло штатно, ровно до того момента, как шлюз открылся, осветив лежащую в неположенном месте фальшпанель. Репликанты на миг замерли, глядя на вошедшего в коридор человека с полумаской на лице. Техник, судя по темно-синему комбинезону, остановился, удивленно глядя на дыру в полу, а затем шагнул, чтобы посмотреть поближе, прямо навстречу кулаку стилета. Чимбик метнулся к шлюзу. Убедившись, что коридор пуст, он хлопнул по клавише замка. «Твою мать!» Услышал он голос Йонг без всяких средств связи. Капитан, как раз завершившая минирование, вылезла на палубу и стояла, раскрыв забрало шлема и изучая неожиданный трофей репликантов. «Обыщи!» — приказала она стилету, а сама направилась к шлюзу. Мысли Чимбика лихорадочно метались в черепной коробке. Откуда взялся этот чертов дворняга? Почему камеры не показали его приближение? Что он тут вообще делает? И без того ненадежный план полетел к черту. До атаки на врата оставалось чуть больше часа. Начинать захват контрольного пункта было самоубийством. Если Йонг не сумеет перехватить управление, охрана станции совершенно точно успеет отбить контрольный пункт или уничтожить свидетелей. Возможно, и то, и другое. Долбанный дворняга, явившись вне графика технических проверок, сам того не зная, похоронил единственный перспективный план диверсантов. и теперь срочно требовалось придумывать другой, пока никто не хватился пропавшего техника. Он обошел журнал регистрации. Зло бросило Йонг, изучая данные замка шлюза. «Капитан?» Стилет кинул на пол несколько прозрачных пакетиков с ярко-голубым порошком. «У него в карманах нашел». Мин Юн приблизилась. Наклонившись, она брезгливо подцепила двумя пальцами одну из емкостей и посветила на него фонариком. Содержимое ярко засияло, словно крошечное сверхновое. «Солар флэш». Йонг кинула пакет обратно на пол. «Стимулирующий наркотик. Похоже, парень Санта». «Санта?» Репликанты недоуменно переглянулись. «Вы его знаете?» Йонг нервно хихикнула, нахмурилась, пару раз глубоко вдохнула и выдохнула. «Нет», — сказала она уже спокойно. «Санта. Производная от Санта-Клаус. Дух религиозного зимнего праздника, Рождества. Он приносит людям радость. Эти вот». Йонг легонько пнула бесчувственное тело. «Тоже вроде как радость приносит в строго отмеренных дозах. 4-5. Ну-ка, разбуди нашего разносчика подарков». Стилет привел дворнягу в чувство. Едва тот открыл глаза, репликант сунул ему под нос нож и выразительно прижал палец к губам. Санта икнул и закивал, едва не насадившись подбородком на лезвие. «Я спрашиваю, ты отвечаешь». Йонг присела на корточки рядом со стилетом. «Если понял, кивни». Техник, шумно сглотнув, утвердительно мотнул головой. Выкладывал он все без утайки. Репликантам, поднаторевшим в допросах, это было ясно потому, с какой скоростью пленный отвечал на вопросы, сразу, не задумываясь. Йонг оказалась права. Азиз, так звали Теха, был Сантой. При всем богатстве нелегальных развлечений и иллюзий сотрудникам запрещался прием наркотических и психотропных препаратов. Большинство относилось к ограничению с пониманием, но некоторые, глядя на ни в чем не отказывающих себе гостей станции, не выдерживали. Им на помощь и приходил добрый Санта. Наркотики ему поставлял старый друг, пилотирующий Мэйфлауэр, и доставлявший, помимо обычных грузов, и мелкую контрабанду для сотрудников. Товар Азиз сбывал страждущим с помощью системы закладок, тайников, в которых торговец прятал товар. Покупатель подходил, забирал наркотики и оставлял взамен наличку. Вопрос с системой наблюдения Санта решил достаточно просто. Один из операторов службы безопасности за долю в бизнесе день за днем понемногу перенаправлял камеры рядом с тайниками. Скоро все места закладок и подходы к ним оказались в мертвых зонах. Аварийный коридор был одним из таких мест, а затаривался здесь, среди прочих, тот самый коротышка, что курил у шлюза. Азиз совершал плановый обход своего участка, совмещая служебные обязанности с бизнесом, так что у диверсантов оставалось меньше 30 минут до того, как техника хватится, и чуть больше часа до запланированной атаки из космоса. Диверсанты синхронно посмотрели на таймеры обратного отсчета. «Вызывай клиента, коротышку», — неожиданно приказала Йонг. И уже обращаясь к репликантам, добавила. «Начинаем прямо сейчас». Чимбик кивнул, брезгливо наблюдая за перепуганным Сантой. Тот дрожащими руками набрал сообщение и, заискивающе улыбаясь, протянул ком Йонг. Та прочла и указала стилету на пленного. Репликант взмахнул зажатым в руке ножом, и незадачливый торговец захрипел, стараясь втянуть воздух в перерезанное горло. Стилет привычно увернулся от карминовой струи, бьющей из раны, и ногой спихнул умирающего на пол, прямо в лужу его собственной крови. Несколько минут спустя шлюз вновь открылся, впуская очередную жертву. Дворняга даже не успел ничего понять, когда Чимбик сломал ему шею и тут же принялся раздевать труп, перекидывая снятые вещи Йонг. Та, без стеснения скинув скафандр, быстро переодевалась в трофейную форму, лишь раз брезгливо скривившись при виде влажных подтеков на внутренней поверхности штанин. Переодевшись, Йонг сказала: «Мне понадобится кое-что еще». Несколько минут спустя капитан шагнула в шлюз, опоясанная сумкой убитого техника. Репликанты следили, как она прошла к служебной зоне, с помощью жетона покойного охранника открыла двери и скрылась в коридоре. Теперь оставалось лишь ждать условленного сигнала. Йонг шла по коридору, опустив голову и стараясь копировать походку убитого оператора. Мелькнула неуместная мысль о том, что идея подстричься под мальчика оказалась удачной. Неожиданно обросший шевелюрой, оператор вызвал бы массу вопросов. Она и так уже поймала на себе пару удивленно задумчивых взглядов отдыхающих охранников. Очевидно, те пытались понять, какого черта ходить в полумаске, находясь в собственном расположении. Хорошо, хоть не нужно блуждать, разыскивая дорогу. На стенах были заботливо нарисованы стрелки, снабженные поясняющими надписями. К Капитан от души оценила заботу о новичках, заступивших на вахту. Йонг остановилась перед дверью в коридор, ведущий к командному пункту. Глубоко вздохнув, достала жетон убитого оператора и прижала его к сканеру. Секунда ожидания показалась вечностью. Капитан затылком ощущала направленные на нее взгляды. Без всякой телепатии она слышала мысли в расслабленных от безделья мозгах персонала. Какого хрена понадобилось этому хмырю на КП до пересменки? Дверь отъехала в сторону, и Йонг с трудом подавила жгучее желание перейти на бег. Никакой спешки. Никаких резких движений. Плавный, чуть ленивый шаг. Как и все тут, она никуда особенно не торопится. Ей не о чем волноваться. За поворотом коридора у двери скучал детина в броне. Забрало откинуто, позволяя любоваться рожей охранника, похожего на гориллу, непонятно зачем отрастившую усы и бороду. Йонг запустила руку в сумку, нащупав рукоять пистолета. Охранник еще не успел открыть рот для вопроса, как девушка вскинула оружие и нажала на спуск. Сухо хлопнул выстрел, и во лбу детины появилось аккуратное круглое отверстие. Корпорат уронил автомат, упал на колени и завалился на бок под ноги, перешедший на бег Йонг. Перепрыгнув через убитого, девушка остановилась перед контрольной панелью двери и не сдержала улыбки, радуясь своей догадливости. Помимо жетона требовалось пройти сканирование отпечатков пальцев и радужки глаза. Йонг достала из сумки отрубленную кисть охранника и шлепнула ее на панель. К обрубку крепился прибор, имитирующий деятельность здоровой конечности. Пульс, температура, даже легкие подрагивания. Все соответствовало биоритмам человека, к нему же крепилось и глазное яблоко. Время словно замедлилось, превратившись в вязкую патоку. Девушка буквально видела, как за массивной дверью всполошенные операторы поднимают тревогу и хватаются за оружие. Наконец, мигнул зеленый огонек подтвержденного допуска. Минюн вскинула пистолет и ворвалась в операторскую. Три человека обернулись к ней с одинаковыми выражениями удивления на лицах. Их кресла стояли перед одним монитором, на котором какого-то несчастного потрошила здоровенная тиаматская рептилия. Йонг торжествующе усмехнулась и трижды нажала на спуск. «А теперь пошалим», — пробормотала она, спихивая труп с ближайшего кресла. К счастью, используемая корпоратами система была знакома капитану. Ее пальцы порхали над пультом, словно Йонг играла на футуристическом фортепиано. Первым делом она надежно заблокировала вход на КП, не желая повторять судьбу прежних операторов. Выведя на ближайший экран подходы к коридору, где остался труп гориллы, углубилась в изучение системы жизнеобеспечения станции. Сообщать раньше времени о захвате внештатными действиями Йонг не хотела, но как только персонал обнаружит труп, начнется активная фаза операции. И чем позже это случится, тем лучше. Увы, лимит удачи оказался исчерпан. Обезвредить людей с помощью системы жизнеобеспечения не удалось. Каждый отсек был оборудован автономной аварийной системой, включающейся при критических показаниях атмосферы. Варианты с понижением или повышением содержания кислорода в атмосфере станции отпадали. План с сонным газом признали бесперспективным еще на начальном этапе планирования операции. Диверсанты просто не утащили бы необходимый для всей станции объем. В это время к переставшему отвечать охраннику направился товарищ. Еще до того, как он обнаружил труп, Йонг опустил аварийные переборки, изолируя отсеки станции. Следом она перевела все автоматические огневые точки на ручное управление, лишила противника связи и, чтобы окончательно шокировать растерявшихся корпоратов, отключила освещение. «Управление станцией наше», — выйдя на нужный канал, сообщила она репликантам. Теперь оставалось продержаться до прибытия корабля со штурмовой группой. Что, держа в руках все управление, казалось не такой уж и сложной задачей. Убедившись, что в ближайшее время ей ничто не угрожает, Йонг открыла репликантам доступ к подробному плану станции и ограниченный доступ к управлению, а сама углубилась в изучение программного кода систем безопасности. И спустя несколько минут поняла, что группа оказалась в глубокой заднице. Когда за Йонг закрылась дверь в служебные помещения, репликанты вновь переключились на наблюдение за гостевой зоной. Пока капитан не захватит КП, другого источника информации о происходящем на станции не будет. А по поведению персонала в гостевой зоне быстро станет понятно. Удалось дворняге задуманное, или план рухнул и придется импровизировать. Минута текла за минутой, а жизнь шла своим чередом. Дефектные дворняги веселились. Охрана бдела, если так можно назвать, неприкрытое одурение от скуки дежурящих в коридоре. Обслуга сновала взад-вперед, удовлетворяя капризы постояльцев. В общем, все без изменений. Внимание Чимбика привлек коридор, по которому двое охранников несли обмякшую женскую фигурку с сиреневой кожей. Репликант увеличил изображение и злобно рыкнул. Иделийка. Сержант понимал, что будет дальше, потому что уже видел и этот коридор, и охранников, тащивших безвольного иделийца днем раньше. Жертву занесут в комнату, где в креслах уже развалились в предвкушении удовольствия дефектные уроды, зафиксируют и введут поцелуй вечности. От этой мысли в груди разгоралась злость. Не отрываясь, репликант смотрел, как иделийку усаживают в кресло и затягивают ремни на руках. По сравнению со многим, виденным на иллюзии, зрелище казалось почти невинным. Всего лишь еще одна смерть. Для разнообразия даже не мучительная. Инъекция, непродолжительная эйфория и тихий уход из жизни. Но Чимбику происходящее казалось невыносимым. На месте незнакомой иделийки он то и дело видел Талику. Ту, что была добра к нему без всяких на то причин. Ту, что позволила Чимбику почувствовать, что такое семья. Не родное отделение, не крепкая связь между братьями, а нечто более сложное, нечто важное. Желание помочь, спасти вскипало внутри, выплескиваясь из Чимбика жажды убийства. Репликант мечтал войти в ту комнату и принести смерть дворнягам, что так желали новых, необычных впечатлений. О, Чимбик с наслаждением подарит им новый уникальный опыт. Сердце гулко билось в груди, но сержант лишь крепко, до скрежета сжимал зубы, наблюдал и ждал. Личные желания не должны ставить под угрозу операцию. «Управление станцией наше», — раздался в наушниках голос Йонг. «Открываю доступ». Тактические блоки репликантов ожили, принимая огромный массив информации. Чимбик и стилет жадно впитывали данные, запоминая каждую мелочь. «Проблемы?» Через несколько минут раздался напряженный голос Йонг. «Генераторная заминирована. До взрыва 28 минут. Кода отмены у меня нет. И в ангаре экипаж Ниньи готовится к вылету. Видимо, есть резервный пульт, открывающий створки ангара». Репликанты переглянулись. Хозяева станции постарались сделать все, чтобы не оставить доказательств ее существования. Система самоуничтожения работала по принципу, названному «мертвой рукой». Активация происходила не по команде оператора, а при ее отсутствии. Если сотрудник вовремя не вводил код, следовал взрыв. Древняя, но надежная система, призванная нанести удар по противнику в случае гибели защитников объекта. «Я на разминирование», — откликнулся Чимбик. «Беру Нинью». Стилет даже не пытался скрыть радость от окончания вынужденного бездействия. «Принято». «Прокладываю маршрут», — ответила Йонг. На такблоке Чимбика схему станции прочертила ломаная зеленая линия. Репликант перехватил автомат и побежал к шлюзу. Первый коридор пусто. Ярко-желтая аварийная переборка поднялась, открывая доступ к люку. Благодаря Йонг, подключившей репликантов к системе слежения станции, Чимбик видел дворнягу с автоматическим дробовиком, застывшего в блокированном отрезке коридора. Несмотря на хорошо знакомый репликанту шлем с круговым обзором, человек рефлекторно вертел головой. Сержант узнал снаряжение. Такое носили полицейские части консорциума, которые в армии Доминиона, да и в Союзе без затей называли «карателями». Чимбик мстительно улыбнулся. Год назад то, что вытворяли дворняги-каратели, казалось ему чем-то малопонятным, но само собой разумеющимся. Наверное, на Гефесте так воспринимают бесконечный ливень, а на Тиамат — смертельно опасную флору и фауну. Но сейчас... Сейчас Чимбик искренне радовался возможности убить этих дефективных дворняг. Когда люк распахнулся, охранник успел лишь повернуть голову, удачно подставив лоб под пулю. Чимбик огляделся, убеждаясь, что дворняга действительно был один, и никто не прячется за элементами декора. «Чисто», — доложил сержант. «Двигаюсь дальше». К его разочарованию до самого зала с генераторами стычек больше не было. Маршрут проходил в обход гостевой зоны станции по техническим коридорам. Единственным встреченным человеком оказался насмерть перепуганный мужчина в форме технического персонала. Его Чимбик попросту оглушил ударом кулака. Реакторный зал пустовал. Лишь троица роботов неторопливо курсировала заданным маршрутом, проверяя работу систем. Чимбик огляделся. «Где заряд?» — спросил он у Йонг. «Не знаю», — напряженным голосом ответила та. «Я еще не получила доступ к этой части системы». «Принял». Чимбик огляделся, прикидывая, куда оптимальнее заложить заряд. Самое логичное — разместить взрывные устройства по периметру реактора, подключив к единому таймеру. Просто и одновременно сложно. Детонация всех зарядов должна произойти одновременно с максимальным расхождением в тысячные доли секунды. В противном случае вместо подрыва ядерного топлива реактора произойдет просто разрушение конструкции. Одна из тех причин, по которой нельзя собрать ядерную бомбу на коленке. Сержант выпустил всех своих мух обследовать реактор. Вряд ли хозяева станции стали изобретать какие-то специальные заряды. Куда дешевле и практичнее использовать штатные, уже состоящие на вооружении. Опытный взрывотехник всегда подходит к работе творчески, и то, что приходится оперировать стандартным набором, для него не проблема. Таким, можно сказать, художником был инструктор, обучавший репликантов искусству обращения со взрывчатыми веществами. Одна из мух, нырнувших под внешний кожух реактора, показала закрепленный на стене тандемный заряд типа «Альшпис». Чимбик осмотрел находку и довольно хмыкнул. Взрывник, занимавшийся минированием, даже не стал особо утруждаться, действуя, как говорил инструктор сержанта, квадратно-гнездовым методом. То есть без фантазии, по шаблону. Собственно, понять его можно. Пока противник доберется до командного пункта, пока разберется, что к чему, пока вышлет команду разминирования реактора, настанет пора думать о собственной эвакуации, а не об обезвреживании заряда. Всего по периметру реактора сапер корпоратов установил 12 альшписов, завязанных на единый таймер. Несмотря на внешнюю простоту, Чимбик не спешил радоваться. Кажущийся примитивизм вполне мог оказаться ловушкой для дурачка с довольным видом взявшегося за обезвреживание. Спешка в военном деле вообще явление вредное, особенно когда дело касается взрывчатки. Поэтому Чимбик прогнал мух еще раз, тщательно осматривая внутреннюю поверхность кожуха. Вроде чисто. Сержант достал набор инструментов и осторожно снял секцию панели, скрывающую таймер. Следы на металле показывали, что ее поднимали довольно часто, видимо, это делали техники для обслуживания и осмотра реактора. Вероятно, на это время таймер они останавливали. Теорию подтверждал разъем под чип-ключ в корпусе устройства. Чимбик зло скривился. Ключ точно хранился у кого-то из техников, вероятнее всего у начальства, но бегать и искать его просто нет времени. Как говорят дворняги, близок локоть, а не укусишь. Таймер соединялся с зарядами-проводами, просто и надежно исключая подавление сигнала средствами РЭП и обеспечивая увлекательную викторину «Угадай нужный провод тому, кто решит обезвредить устройство». Чимбик, стараясь не смотреть на табло таймера, стремительно отсчитывающее время, подогнал мух поближе, чтобы разглядеть провода в увеличении. Ловушка все же нашлась. За проводом, соединяющим таймер с системой синхронизации подрыва, затаился тоненький, толщиной с волос, проводок. Если растяпа сапер его не заметит и перекусит провод, радуясь удачной работе, произойдет взрыв. К тому моменту, как сержант детально разобрался в конструкции устройства, на таймере оставалось меньше 10 минут. Чимбик достал кусачки и принялся за работу. Отсоединив таймер, репликант еще раз внимательно осмотрел все заряды. Нет. Больше ничего похожего на резервную систему не наблюдалось. Значит, работа выполнена. «Обезврежено», — доложил Чимбик. В наушниках раздался облегченный вздох Йонг. «Отлично, сержант», — сказала она. «Рад стараться», — автоматически отозвался репликант. Произнося заученную фразу, он уже выводил перед собой изображение отсека, в который привели Иделийку. Ее судьба почему-то интересовала сержанта намного больше благодарности капитана. Неслыханно для репликанта, высшим удовольствием для которого была похвала командира. Но в последнее время Чимбик серьезно пересмотрел приоритеты и ценности. Перешедшие на ночной режим камеры позволяли во всех подробностях наблюдать происходящее по всей станции. Иделийка была еще жива. Очевидно, сыграла роль распространяемая эмпатом спутанность сознания от приема наркотиков. Окружающие ее выглядели вялыми и сонными. Лишь один из охранников снял техническую панель и то и дело, тряся головой, копался в механизме двери. А вот на остальных участках станции персонал уже вполне справился с первоначальной растерянностью. В служебном секторе охраны и техи подтащили резаки и домкраты, взявшись разблокировать переборки. И к неудовольствию сержанта справлялись с этим вполне успешно. В паре заблокированных коридоров другие служащие, лишенные связи с коллегами, самостоятельно сообразили, что ситуация критическая, и методично ликвидировали рабов и гостей, которым не повезло оказаться рядом. Зато у стилета все было в норме. Зачистив ангар и яхту от беглецов, он на всякий случай заминировал двигатель Ниньи и теперь двигался к служебным отсекам. «Мэм», — Чимбик связался с Йонг, — «у нас приказ сохранить живыми как можно больше свидетелей. Разрешите приступить к спасательной операции». Последовала непродолжительная пауза, и Чимбик уже мысленно готовился к отказу, когда капитан ответила. «Если без фанатизма и серьезного риска, начнешь с соседнего отсека». «Нет, мэм», — сказал ободренный Чимбик. Жизнь граждан Доминиона приоритетна. Я видел в одном из отсеков гражданку Идилии, а с ней порядка десятка клиентов станции. С ними медик и охранник. Он может ликвидировать множество ценных свидетелей. Считаю цель приоритетной. Действуй. К тихой радости сержанта разрешила капитан. И я проложу оптимальный маршрут. Зло оскалившись, Чимбик двинулся к цели. Сержант умело пользовался преимуществом, которого были лишены его враги, доступом к системе видеоконтроля станции. Благодаря Йонг репликант знал расположение каждого противника. Чимбик превратился в отлаженную боевую машину, хладнокровную, беспощадную и смертоносную, в саму смерть. Он двигался как отлаженный, смертельно опасный механизм с точно выверенным алгоритмом действий. Распределить цели в отрезке коридора, выбрать средства уничтожения, дать команду Йонг поднять аварийную переборку и разблокировать люк, ликвидировать цели. Обычно Чимбик не церемонился. Повиснув с помощью присосок, прикрепленных к локтям и коленям, над люком он закидывал в него гранату или стрелял из подствольника. Лишь один раз пришлось перейти на умные пули, когда в помещении помимо двух охранников оказался официант. Его сержант оглушил и сковал наручниками, изъятыми у убитого бойца. Везение закончилось практически у самой каюты с Иделийкой. Едва люк пополз в сторону, как с той стороны разом выпалили два подствольника. Грохнуло, и мир перед глазами репликанта завертелся с бешеной скоростью. Правая сторона тела горела, словно сержант прислонился к раскаленной плите. Коридор пылал. «Плазменная», — осознал Чимбик, нажимая на спуск. Умные пули разъяренными светляками унеслись в темноту коридора в поисках жертв, а сержант откатился за переборку, изучая полученные повреждения. Не виси Чимбик под подволоком, был бы уже мертв, но ему повезло, корпораты выставили гранаты на подрыв по касанию, рассчитывая, что враг засядет за одним из многочисленных элементов декора. Но даже так Чимбик получил ожоги второй и третьей степени на спине, руках и шее, но что было гораздо хуже, из-за многочисленных повреждений брони отключился фототропный камуфляж. «8-5, ты как?» — послышался в наушниках встревоженный голос Йонг. «Продолжаю движение», — просипел репликант, поднимаясь. Автодоктор впрыснул обезболивающее. Сержант взглянул на такблок. Оба шустрых корпората, получив по пуле, валялись неопрятной кучей в коридоре. «Роды!» — тихо прорычал Чимбик, перешагивая через трупы. Боль подстегивала ярость, вызывая жгучее желание убивать. В каюту с Иделийкой и окружающими ее дефективными дворнягами Чимбик ворвался, словно смерч. И без того одурманенные люди закричали при виде дымящейся угловатой фигуры, без затей пристрелившей, не успевшего среагировать охранника. Крики дворняг лишь распалили ярость репликанта. Окончательно впасть в кровавое безумие Чимбику не дал полученный приказ не убивать гостей станции. Но не убивать не означает никаких повреждений. Чимбик зарычал, закидывая автомат за спину. Этот звук привел людей в еще больший ужас, заставив в панике метаться по просторной каюте. Напрасно. Сержант без труда ловил мечущихся по каюте людей и ломал им конечности, с удовольствием слыша крики боли и хруст костей. «Вы же любите боль!» — рычал он. «Наслаждайтесь!» Искалеченные дворняги выли и стонали, пытаясь отползти от беспощадного репликанта. Чимбик оглядел их и оскалился. «Вы ведь прилетели за новыми ощущениями. Я их вам обеспечу». Наклонившись, он отцепил от пояса медика энергохлыст. Тот, догадываясь, что произойдет дальше, завыл еще громче, умоляюще глядя на сержанта сквозь прорези полумаски. «Приятных впечатлений!» — усмехнулся Чимбик, активируя садистское устройство. Треск разрядов, крики и плач заполнили каюту. Репликант бил покалеченных людей, не обращая внимания на их мольбы и посулы. Это были те твари, что мучили его Эйнджелу. Те, кто наслаждался чужой смертью. Те, кому вполне могли попасть Талика или ее дети. Дефективные твари в человеческом обличии, не заслуживающие пощады. Они любят смерть, так она к ним пришла. С дарами. Лишь когда кровавая пелена спала с глаз, сержант понял, что в какофонии наполнивших каюту криков громче всех звучит голос Иделийки. В охватившем его безумии Чимбик не осознавал, что, калеча и карая мучителей, сам превратился в такового для эмпата. Его ярость выжгла все, заглушив транслируемый Иделийкой ужас и боль. Одурманенная, обезумевшая от увиденного и перенесенного, Иделийка рвалась из оков, глядя на Чимбика широко раскрытыми, черными от боли глазами, а он чувствовал лишь ярость. Чимбика словно посыпали льдом. Кровавое безумие отступало от осознания того, что из спасителя он едва не превратился в палача. «Мэм», — репликант отбросил хлыст, — «успокойтесь». Теперь ужас эмпата волной накрыл репликанта, мешая сосредоточиться, но Чимбик, напрягая волю, преодолевал этот эмоциональный шквал. «Я сержант РС-355-085», — проговорил он, прикладывая к руке девушки чудом уцелевший автодоктор. Кажется, Иделийка его даже не слышала. Он, Чимбик, вызывал в ней лишь ужас, всепоглощающий безграничный ужас, словно она смотрела на репликанта, а видела лишь смерть. Отражённое в ее глазах чудовище не понравилось Чимбику. До сих пор сержанту было наплевать, что думают о нем дворняги. Все, кроме Энджелы. Для нее он хотел стать героем, но сейчас Чимбик не был уверен, что Энджела увидит в нем такового, что Талика и ее семья вообще увидят в нем что-то хорошее. Смерть страшит всех. Она не способна внушить любовь и симпатию, а он и был смертью. Руки репликанта жили собственной жизнью, завершив диагностику Иделийки и введя ей дозу снотворного. Взгляд девушки поплыл, веки опустились, и она обмякла в кресле. Одновременно с этим исчезло давящее чувство чужого страха. Сержант спрятал автодоктор и оглядел орущих и рыдающих дворняг. Оказать и им медицинскую помощь? Нет, обойдутся. Пусть наслаждаются новыми, свежими ощущениями. Он поочередно вышвырнул их в коридор и запер спящую Делийку в каюте в полном одиночестве. «Сержант, у меня проблема!» — голос Йонг прозвучал, будто из иного мира. «Нужна помощь!» — Чимбик моргнул на иконку, вызывая изображение КП и прилегающих к нему коридоров. В одном из них группа охранников уже почти вскрыла переборку. Репликант перехватил автомат и бросился на подмогу, устало подумав, что это будет долгий день. Так и вышло. Два репликанта метались по коридорам, то отбивая контратаки охраны, то купируя их попытки добраться до рабов или гостей, то не позволяя подобраться к реактору. Наконец прибыл корабль со штурмовой группой на борту, и обоим сержантам пришлось руководить зачисткой помещений. Когда все закончилось, Чимбик не сразу понял, что можно отдохнуть. Ему постоянно казалось, что вот-вот придется куда-то бежать, чтобы оборвать чью-то жизнь. Кровавая жатва без начала и конца. Вечное колесо смерти. Но когда один из братьев усадил Чимбика на пол и принялся обрабатывать ожоги, сержант, наконец, прикрыл глаза и расслабился. В утомленном сознании пульсировала странная мысль. Если он одно из миллионов воплощений смерти, то значит ли это, что она тоже способна устать? И что будет с этим миром, когда устанет даже смерть? Наступит конец войнам и жестокости? Или кончится сам мир? Эта мысль не давала ему покоя до самого возвращения на идиллию.